Называя себя армией Новой Империи ГАС, они были более чем готовы к конфликту с армией Альянса. А раз изображали из себя вооруженные силы, то, конечно же, участвовали в битвах, а в них без раненых и погибших обойтись нельзя. Хотя, поскольку к армии Новой Империи прибиваются все новые услышавшие вести солдаты, в целом их численность не сокращается. С тех пор, как к ним присоединились два великолепных бойца в лице Люка и Белой, они пока не несли потерь. Да и ранений стало значительно меньше. Но совсем без царапин воевать не получалось. Кроме того, помимо убитых до вступления той парочки, были и те, кто получили серьезные ранения и до сих пор не восстановились. Особенно тяжело армии Новой Империи приходилось в первое время. Их почти никто не поддерживал, и никто из солдат тогда еще не умел сражаться в этих землях. И ладно еще те, кто в свое время служил на севере, но вступившие в армию выходцы из других земель часто свысока смотрели на сражения в зимних условиях. И в итоге порой теряли руки и ноги из-за обморожения. «Принцесса?» Когда принцесса Чайка и Алексей подошли к складу, сторожившие его солдаты вытянулись по форме. Однако принцесса в ответ сказала: «Не отвлекайтесь на меня». И тихо прошла в центр помещения. Склад, подобно тому залу, где несколько дней назад проводился банкет, занимал одну из сравнительно крупных пустот в руинах. В нем оборудовали полки, на которых хранили продукты, оружие и прочие разнообразные припасы. Разумеется, ни качеством, ни количеством запасов они похвастаться не могли. Поэтому в центре зала стояли рабочие столы, рядом с которым корпели бывшие солдаты, пытавшиеся привести оружие и броню в надлежащий вид. «Как ты?» «Весьма неплохо, спасибо», – с усмешкой ответил один из них гости склада. Он поклонился, и в ту же секунду раздался сухой стук посоха. Из-за обморожения этот солдат потерял половину левой ноги и больше не мог участвовать в битвах. Поэтому ему пришлось вместо битв сторожить руины Шамони, замок Новой Империи ГАС, а также выполнять в нем прочую работу. Остальные работники склада тоже так или иначе раненые солдаты, уже не годящиеся для битв. Всего таких в замке где-то дюжина. Они занимаются уборкой, приготовлением еды, починкой оружия и доспехов, изготовлением мебели или надсмотром за пленными. На самом деле в боях ранило вдвое больше человек. Однако половина других покинула Новую Империю ГАС, а вторая половина скончалась от осложнений. Остались те, кто поклялся принцессе Чайке в верности, кто чувствовал себя в руинах как дома. И кому некуда больше податься. «Правда, когда ночью заморозки, пропавшая нога побаливает», — с усмешкой заметил бывший солдат. «Но к протезу я уже скоро привыкну». «Ясно», — ответила принцесса Чайка с каменным лицом. Казалось, она пыталась улыбнуться, но у нее никак не получалось. Она довольно часто ходила по руинам и разговаривала с солдатами. Пусть дальше разговоров дело не шло, поначалу солдаты все равно изумлились тому, что сама принцесса обращается к людям, которых даже не обязана знать по именам. Однако сейчас солдаты принимали ее старания, и те превратились в источник их верности. Конечно, свой вклад наверняка вносило то, что в армии Новой Империи ГАС пока состояло лишь человек 200, что по меркам вооруженных сил немного. Такое количество людей можно знать в лицо, пусть и с трудом. Но у такого подхода есть не только достоинства. Так как принцесса Чайка знала всех солдат до единого, каждая из неизбежных потерь терзала ее сердце и душу. Эта боль ослабляла Чайку как командира войска. Алексей, ее однорукий дворецкий, по всей видимости, не особо одобрял поведение принцессы. Но не мог закрывать глаза на духовный подъем в солдатских рядах, которому приводила работа Чайки, а потому не слишком пытался ее остановить. И все же... «Береги себя». «Как обычно, я крайне признателен за ваши слова», — с улыбкой ответил бывший солдат и свесил голову. Любой более-менее опытный вояка понимал, что командиры, а уж тем более стоящие над ними аристократы, практически никогда не разговаривают с рядовыми солдатами. «До свидания». Принцесса Чайка обвела бывших солдат взглядом, кивнула и покинула склад. Дальше она шагала молча. За ней тенью следовал Алексей. Какое-то время они шли по руинам, затем поднялись по страшно скрипучей наспех сделанной лестнице, которая вела в покои принцессы. Покои ее, впрочем, не слишком отличались от полевой палатки. От остальных руин их отсекала лишь деревянная перегородка. И потом... Принцесса Чайка ни с того ни с сего сжала правой рукой свои серебристые волосы и раздраженно потянула. «Принцесса!» С упреком в голосе попытался одернуть ее Алексей, но та не послушала и постепенно стащила волосы с головы. Не свои собственные. Парик, из-под которого появились волосы соломенного цвета. «Перестаньте, принцесса! Что, если на вас кто-нибудь смотрит?» «Я убедилась, что нас никто не преследовал», — со вздохом произнесла принцесса Чайка. «Точнее, нет. Если называть серебристые волосы и фиолетовые глаза доказательством родства с императором Газом, она...» «Сколько еще я должна? Это необходимый шаг на пути к восстановлению вашего дома», — мягко перебил ее Алексей. Он пользовался опытом, полученным во время работы дворецким, чтобы управлять всей новой империей Газ. Также именно он отвечал за распределение ресурсов, полученных от сочувствующих новой империи, и раздавал солдатам поручения, в том числе тем раненым. Пусть он и не сражался на передовой, но внешность пожилого дворецкого давала знать, что работает он поистине самоотверженно. Алексей вносил огромный вклад в то, чтобы организация под названием «Новая империя Газ» продолжала работать. Он очень умелый человек, с этим не спорил никто. Но вспомните о вашем покойном отце и матери. Вспомните ваши сожаления. Дом Гордонов. Алексей громко кашлянул и резко прервал себя, словно опомнившись. Если кто-то мог подсматривать, кто-то мог и подслушивать. Мы зашли слишком далеко, чтобы отступить. Я понимаю. «Я все понимаю, но...» – ответила Чайка и прикусила губу. Она словно признавала, что Алексей прав, но не могла смириться с его словами и разобраться в своих чувствах. И тогда... «А...» Принцесса Чайка почувствовала, как о ее ноги что-то трется, и опустила взгляд. Снизу вверх на нее смотрел серый котенок с красными глазами. Видимо, он зашел в покои вместе с ней. Котенок белый. «Ты чего?» Принцесса Чайка опустилась на корточки и заглянула котенку в глаза. Пожалуй, она впервые видела котенка самого по себе. Обычно он ни на шаг не отступал от Люка и Белой. В этом и состоял смысл ее вопроса. Но котенок в ответ лишь наклонил голову, словно не понимая, что не так. «Где твоя хозяйка?» Конечно же, котенок не ответил ей. Возможно, ему захотелось зайти просто так, поскольку в следующую секунду зверек коротко мяукнул, отошел от Чайки, а затем исчез через щель в перегородке. Чайка выглянула наружу из покоев, но никого не увидела. Ни Белой, ни Люка. Похоже, их с Алексеем разговор слышал лишь котенок. «Принцесса, все хорошо, там никого», со вздохом проговорила принцесса Чайка. Вернее, девушка, взявшая это имя. Тайное донесение? Чиновники получили доклад за 2 дня до предполагаемой даты наступления на новую империю Газ. Так точно, подтвердил подчиненный, который и принес донесение. В нем человек сообщает, что Чайка, в которую он верил, оказалась самозванкой. Поэтому, чтобы отомстить за предательство, он готов... Чиновники переглянулись. Они с самого начала готовили свидетеля, настаивавшего бы на том, что их Чайка фальшивая. Однако свидетельствовать они собирались уже после уничтожения новой империи, против безмолвного трупа девушки, который не сможет ничего оспорить. Кто бы мог подумать, что объявится и настоящий свидетель. «Пускай будет 2 свидетеля, так даже правдоподобней». высказался один из чиновников и повернулся к подчиненному. «Примите его с должным гостеприимством и вытяните всю информацию, что сможете. О размерах армии, расположение крепости, рельеф окружающей местности и так далее. Пригодится во время штурма. Может отложить операцию дня на 3? Действительно, если сначала получим сведения, будет надежней. Но в любом случае мы будем использовать тех наемников, что недавно собрали. Однако расходы необходимо как можно сильнее сократить. Потому что сэкономленные деньги сядут в карманах чиновников. Да, поэтому... Один из чиновников вновь посмотрел на подчиненного и проговорил таким равнодушным голосом, словно обсуждал погоду на завтрашний день. Не сообщайте наемникам никакой информации, кроме расположения вражеской крепости. Все остальное только регулярной армии. Затем подчиненному приказали удалиться. Девушка-маг представлялась как белая. Она куда лучше говорила на лаке, нежели на общеконтинентальном наречии. Потому окружающие строили догадки о том, что белая родилась в империи Газ. Однако в остальном девушку, как и Люка, окутывали тайны. И порой весьма удивительные. Белая была единственным магом на службе новой империи Газ. Но по своим умениям, кажется, превосходила большинство магов мира. И могла с достоинством носить титул гениального заклинателя. Как и где девушка, которой по внешнему виду не даже 20, научилась таким сложным заклинаниям, не знал никто. Да и Гандер ее совсем не походил на те, которые по карману обычному человеку. Возможно, она подобрала его на каком-то поле боя. Однако обслуживание такого механизма требует особых знаний и умений. Складывалось впечатление, что она хорошо ладит с Люком. И, кажется, с половину жизни провела в удивительных и многочисленных приключениях. Но память о тех временах потеряла и ничего не знала даже сама. С другой стороны, девушка порой говорила и вела себя на удивление непринужденно и даже по-детски. Вероятно, в этом тоже вина амнезии. Скажем, если 15-летний человек потеряет воспоминания о последних 10 годах, превратится ли он в 5-летнего? Но среди людей принцессы Чайки не было врача, который мог бы что-либо прояснить. В любом случае... Ванна! Через несколько дней после праздника по поводу победы над разбойниками, Белая вдруг позвала принцессу Чайку с собой. Она объявилась в ее покоях, где принцесса и Алексей вели дела новой империи, схватила Чайку за руку и громко выпалила несколько слов. «Сама сделала?» «Сама?» повторила за ней недоуменно моргающая принцесса. Однако Белую, по всей видимости, недопонимание не волновало совершенно. Она потянула Чайку за собой, заставив встать со стула, а затем и вовсе куда-то повела. «Что ты?» Алексей нахмурился и попытался было остановить ее, но... «Принцесса Чайка! Подруга!» заявила Белая, ничуть не смущаясь, и повела принцессу за собой дальше. Однако... «Стой!» Алексей изменился в лице. «Ты собираешься мыться вместе с принцессой?» «Угу. Нет, я вам запрещаю». Отчего-то поспешно выпалил Алексей, но Белую ничуть не смутил, и она продолжила куда-то тянуть принцессу. Алексей что-то раздраженно проворчал под нос, напрягся, и только собрался погнаться за ними. «Разве может что-то случиться?» «Если две девушки помоются вместе», — сказал ему прислонившийся к стене Люк, когда Алексей прошел часть цилиндрического коридора с полом из досок. «Неслыханно, чтобы принцесса Чайка, второй человек в империи Газ после императора, и какая-то безродная...» Алексей прервался и замолк. Он осознал, что только что оскорбил Белую, и Люк не пропустил высказывания мимо ушей. «Хочешь сказать...» «Ты не можешь допустить, чтобы какой-то безродный сброд, пусть даже женского пола, оказался в ванне вместе с ней?» Высказал он слова, застрявшие в горле Алексея. Но... Хотя и Люк, и Белая считались подданными принцессы, прямо сейчас новой империи Газ невыгодно терять расположение этой пары из-за какой-нибудь мелочи. Алексей отчаянно пытался придумать оправдание, и тогда... «Ну, в общем-то, ты прав». Люк непринужденно пожал плечами. «Можешь не волноваться. Она не осквернит драгоценное тело принцессы своим прикосновением». «Не поймите нас превратно. Мы вовсе не хотим как-либо оскорбить вас. Просто ванна... белая». «А?» Тянувшая принцессу по коридору белая остановилась и обернулась. Глубоко уважаемый Экола издал свой декрет. «А? Господин Экола уходит в декрет?» «Нет, это немного другое». Не сдержался Люк, а затем продолжил. «Он приказал тебе лишь нагреть ванну. Вместе с принцессой не заходи». «А, но мы подруги!» Белая надулась. Принцесса Чайка взглянула на нее с извиняющимся видом. «Ты же должна понимать, что можно, а что нельзя. Надеюсь». Бросил Люк. «Короче, глубоко уважаемый Кола рассержен и требует, чтобы ты не мылась вместе с ней». Ладно». Все-таки согласилась не слишком довольная таким исходом Белая и вновь потащила принцессу за собой. «Так сойдет?» «Сойдет». С крайней неохотой согласился Алексей и кивнул.